Глава пятая. «Землетрясение!» — воскликнула вдруг Кармен. Грейди посмотрел себе под ноги. «Она о загадке, Грейди!» Лиззи подавила смешок. Она легко перепрыгнула булыжник, который преграждал нам путь вдоль берега. «Его можно почувствовать, но нельзя увидеть. Оно разрушает, но разрушить его нельзя!» Кармен самодовольно тряхнула головой. «Да я жгу!» Уилл пробормотал. «Очень даже может быть. Но давайте подумаем еще». Он остановился, чтобы свериться с картой. «Отсюда пойдем вглубь острова. Нам туда». И Уилл указал в сторону болот. «Хотя бы от ветра укроемся». Лиззи дрожала. «Мы высохли, но зато похолодало. На солнце согреемся». И Грейди подставил свое лицо солнечным лучам. «Нужно только спуститься со скалы». Я достал бинокль, протер от влаги линзы и поднес его глазам. После короткой настройки фокуса широкие просторы болот стало возможным рассмотреть совсем вблизи. Впереди мерцало озеро. Я прикинул, что мы, должно быть, доберемся до него меньше, чем за час. Я показал ребятам на рощицу вдалеке, где приметил другую команду. «Вот вам и доказательство, что мы идем правильно», — ухмыльнулась Кармен. «Если это восьмая команда, то они опережают нас минут на 20», — сообщил Грейди, передавая остальным пакетик с грушевыми леденцами. «Мы уже отстаем». «Если это восьмая», — я закинул конфету в рот. «Но из того, что нам известно, следует, что это первая команда. А значит, мы неплохо справляемся». Лиззи кивнула. «Давайте не будем гадать, а просто пойдем». «Да, ради миллиона фунтов можно и ускориться», — предложила Кармен. «Окей». Лиззи поплотнее затянула свой рюкзак. «Никто не против пробежаться?» Грейди спрятал леденцы, и мы понеслись через болото, вздымая кучи грязи, давя траву и страшно отдуваясь под тяжелой ношей. Земля мелькала у меня под ногами. Я давил цветы, чертополох и выжженную траву. Вскоре мы достигли бурного ручья и стали трусцой продвигаться вдоль него. Я не смог противостоять соблазну и сделал остановку, упал на колени и плеснул холодной водой себе в лицо. Увидев это, Лиззи подняла руку, предлагая всем немного передохнуть. Кармен свалилась рядом, жадно присосавшись к бутылке с водой. Напившись, она удовлетворенно запрокинула голову, подставляя солнцу бледную шею. Лиззи наполнила свою флягу из ручья и закинула в нее очистительную таблетку. «Тебе не кажется, что вода и так достаточно чистая?» Я скептически поднял брови. Ручей был прозрачен, как слеза. Лиззи шмыгнула носом. «Я даже в очках не могу разглядеть микробов. А ты?» «Это вряд ли». Я улыбнулся ей. Лиззи закинула флягу в рюкзак и последовала моему совету, ополоснув руки и лицо. Капли сверкали на ее кистях, которые теперь казались особенно нежными и хрупкими, словно прожилки на осенней листве. Черной молнией мимо нас мелькнула выдра, ловко маневрируя между камней, и с поразительной быстротой скрылась вверх по течению. «А вы знали, что у нас в воду добавляют химикаты, чтобы феминизировать мужчин?» Грейди жадно припал к воде, так что у него захватывало дыхание. «Вот почему в последнее время почти нет протестов против правительства. У населения слишком мало тестостерона в крови». Лиззи с улыбкой покачала головой. «Грейди, как ты только жив еще с таким рюкзаком?» — спросила она. «Ты успеваешь за нами?» «Ничего, как-нибудь справлюсь». И с этими словами он уперся руками в колени, чтобы отдышаться. «А мы хорошо идем». Лиззи сверилась с часами. «Закатом еще и не пахнет. Может быть, мы даже доберемся до третьей точки за сегодня. Что скажете?» Уилл стоял немного поодаль, дожидаясь, когда мы снова тронемся. Он задумчиво постукивал по часам. «Миллион фунтов, значит?» Лиззи вскочила на ноги. «Покажи, куда дальше». Уилл развернул карту, а потом указал вдаль. «Видишь, вон то озеро. Его водная гладь сверкала примерно в километре от нас. Нам туда». Когда Уиллу исполнилось 4, У мамы почти не осталось друзей, за исключением парочки несгибаемых ретроградов, тетушек Росс и Энн. Я еще помню нашу последнюю встречу с моим лучшим другом Мэтью. Тогда тетушка Энн уже носила под сердцем его младшую сестру. Уилл подошел к тетушке и спросил, правда ли, что у нее в животе ребенок. Та кивнула. «Да, Уилл, правда. Ты тоже раньше жил в животике у своей мамы». Уилл вперил в нее немигающий взгляд, а затем также молча удалился. Тетушка Энн одарила маму и Мэтью теплой улыбкой, а я продолжил играть своими паровозиками. Следующее, что я помню, это пронзительный крик тетушки Энн. Уилл подкрался к ней, держа в руках толстую книгу в жестком переплете, и, что было мочи, ударил ее в живот. Все это время он сохранял задумчивое выражение лица. «Я так больше не могу, Кэрри!» Тетушка Энн, всхлипывая и держась за живот, увела Мэтью. «Он совершенно вышел из-под контроля! Ты воспитала чудовище! Никогда его не ругаешь, не наказываешь! А что же будет, когда он пойдет в школу?» Уходя, она вытолкнула Мэтью через дверь и сказала, что больше мы с ним никогда не увидимся. После этого мама прижала к себе Уилла и целый час его укачивала. Им было наплевать, что я только что потерял лучшего друга. К озеру мы подошли уже легкой трусцой. «Мне пора привести себя в форму». Кармен остановилась, тяжело дыша. «Тогда немного пройдемся». Лиззи протерла рукавом запотевшие очки. «Но все же стоит поддерживать темп хотя бы до той рощи». Она продолжала бежать на месте. Грейди задыхался и едва мог говорить. Он снова уперся руками в колени и затрясся. «Диос, Грейди, у тебя сердечный приступ?» Уставилась на него Кармен. Тот поднял руку в знак того, что все еще жив. «Миллион фунтов — это, конечно, хорошо». И я похлопал друга по спине. «Но мы бы не хотели загнать тебя до смерти». «Погодите-ка!» С этими словами Кармен бросилась к маленькому островку травы, укрытому наклонившимся к нему камнем. Под каменным выступом выросла целая колония грибов. «Вы только гляньте!» «Кар, не срывай их! Это же дикие грибы!» — предупредил я, пожимая плечами. «Они могут быть ядовиты». «Конкретно эти нет, Чико!» Кармен наклонилась и сорвала три гриба. «Ты их не узнаешь?» Уилл наклонился к ее руке, сжимавшей добычу, и огласил вердикт. «Галлюциногены». «Именно! Кариньо, дорогуша! Это волшебные грибы. Каждому по чуть-чуть». «Ты шутишь?» Но в глазах Лиззи уже танцевали веселые огоньки. «Нам нужно оставаться в трезвом уме». «Всего лишь кусочек, Чика. Только чтобы пробежка стала немного веселее. А ты ведь обещала мне, что будет весело». И Кармен уже поднесла ко рту блестящую коричневую шляпку. «Не думаю, что это хорошая идея, Кар». Я нахмурился. «Если вдруг они окажутся ядовитыми?» «Не окажутся». Уилл следил за ртом Кармен. «Но все же», — настаивал я, — «мы не сможем позвать на помощь, а некоторые грибы и вовсе смертельны». «Дайте посмотрю». Грейди, наконец, справился с дыханием, притянул руку Кармен к своим глазам и прищурился. «Напоминает те грибы на картинках, что мне показывал папа. Если станет плохо, воспользуемся этим». И он похлопал по карману с аптечкой. «Можно будет вызвать рвоту». «Если она отравится, ее и так стошнит», — зыркнул на него я. «Я все-таки съем». И Кармен откусила кусочек. «Если через 5 минут я все еще буду жива, то и вы тоже не стесняйтесь». «Кармен!» — вскрикнула Лиззи, но гриб уже был проглочен, и мы никак не могли этому помешать. Мы в мучительном ожидании уставились на нее. Ничего не происходило, да и не думало происходить. «Видите, компаньерос, они безвредны», — ухмыльнулась Кармен. «Через полчасика станет вообще весело, и я снова смогу бежать». «Ага, или все время спотыкаться», — пробормотал я. Кармен завернула грибы и сложила в нагрудный карман, а затем мы дружно направились вокруг озера к роще. «Какая здесь красивая природа, правда?» — мурлыкала Лиззи, шагая рядом со мной. Ее пирсинг в носу блестел на свету ярче водной глади, вдоль которой мы шли. Волосы небрежно растрепаны. Я согласился. Совсем нетронутое. Озеро мягко омывало берег сбоку от нас. Осмелев, я позволил своей руке скользнуть вдоль руки моей спутницы, и Лиззи совсем чуть-чуть наклонилась ко мне. По крайней мере, так мне показалось. Я был не в ладах с самим собой. Иногда я задумывался, не лучше ли проявить большую активность, пока она не поступила в университет, и меня никто не опередил. Но чаще всего я думал, что так только все испорчу. Она ведь считала меня своим лучшим другом. Между нами повисло напряжение, как если бы она хотела сказать что-то важное. «Скажи, если хочешь», — выдохнул я. «Ты и правда откажешься от своего будущего, чтобы присматривать за Уиллом?» И я открыл было рот, но она продолжала. «Пообещай хотя бы, что когда он выпустится, ты снова попробуешь поступить на гражданскую инженерию. Если мы победим, ты сможешь сам оплатить обучение без помощи мамы». Я прикрыл глаза. «Не знаю, Лиззи. Я не хочу быть на 3 или 4 года старше своих сокурсников. А если Уилл захочет пойти на кандидата наук или что-то типа этого?» «Тебе что, никогда не попадались взрослые студенты?» Она стянула кепку и легко шлепнула меня ей. «Ты же мечтал об этом 3 года, Бен. Я знаю, как это важно для тебя. Ты сможешь принести миру огромную пользу. Ты разве не можешь обозначить конкретное время? Скажем, когда Уиллу исполнится 18, ты будешь свободен». «Лиза, я же не заключенный в какой-то тюрьме, я...» Тут нас окликнул Грейди. «Там еще команда!» Они подходили к роще с другой стороны озера, и было ясно, что до тайника они доберутся раньше нас. «Эй, Уилл, как думаешь, у них неправильные координаты?» Привлек я его внимание. Его рот искривился в усмешке. «Похоже, что так». Их вела смуглая длинноногая девушка с длинным черным хвостиком. На спине у нее болтался фиолетовый рюкзак. В команде была еще одна девчонка, помладше, и то ли ее брат-близнец, то ли очень похож на нее мальчуган. По бокам от младшей вышагивали двое ребят, один смуглый, а другой бледный, словно пара телохранителей. «Наверное, это первая команда», — предположил я. «Приша какая-то там, кажется». «Мы дышим им в затылок», — обрадовалась Лиззи. «Супер!» А затем окликнула Кармен. «Ты там как?» Та стояла стаймя, уставившись на воду и склонив голову на бок, рот слегка приоткрыт. «Кар, какая красивая! Ребята, только гляньте, как она блестит!» Я рассмеялся. Лиззи взяла Кармен за руку. «Пойдем, детка, нам пора!» Вдруг Кармен стала хихикать. «У тебя голос звенит, как колокольчик». Тогда не выдержала уже Лиззи и сквозь смех спросила подругу. «Ты бежать сможешь?» Кармен с удовольствием пустилась рысцой, а Лиззи направила ее к Уиллу. «Смотреть за ней будешь ты». Уилл оторвался от карты. «С какой стати?» «Это ты позволил ей съесть грибы», — отрезала Лиззи. «Тебе и отвечать». «Я вообще-то навигатор». «Мы все умеем обращаться с картой», — встрял я. «Отдай ее Грейди». Кармен бежала, но ей захотелось еще и петь. «Грейди, Грейди, ответь мне, ты...» Но дальше слова она не успела придумать и потому переключилась на испанскую колыбель. «Дин-дан, дин-дон-дан, компанитас сонаран, звенит дюймовочка». Последний куплет она тихонько пропела уже по-английски. «Глазки закрывай, баю-бай». И, помолчав, добавила «Динь-дон-да». Уилл прибавил шаг и догнал ее. «Мне тоже хочется», — прошептала Лиззи. «Ей же явно веселее всех». Я с ухмылкой наблюдал за Уиллом. Мне показалось, что ему уже начинало надоедать постоянно корректировать траекторию своей подопечной. Еще немного я поглядел на этих двоих. Уилл заботливо пропустил руку под рюкзак Кармен и обнял ее за талию. Мы переглянулись. С улыбкой он продолжил выполнять свой долг. Нет, терпения ему не занимать. Я положил руку на плечо Лиззи. «Мне нужен этот миллион. Ты права, я могу поступить и потом. а остаток выигрыша вложить в какой-нибудь важный проект, как только наберусь немного опыта. Лиззи наградила меня улыбкой. «Я так рада за тебя, Бен. Ты не был бы собой, если бы не планировал хотя бы частично спасти этот мир». «Нужно уходить от озера в сторону рощи», — сказал Грейди с важным видом, похлопывая карту. «Там впереди глубокий овраг. Быстрее будет его обойти». «Уилл?» Я не мог не спросить его. Тот оторвался от кармана и кивнул. «Я так и планировал». «Видите?» — шмыгнул носом Грейди. «Ладно, не злись». Мы пошли за Грейди, а Кармен вновь запела. На сей раз это была любимая песня Лиззи из классики. Высокий голос Лиззи слился с Кармен. Немного помедлив, Грейди присоединился к ним. Мы с братом снова переглянулись. Я ухмыльнулся. Песня Нины Симон, Синнерман, грешник. «Бегу к скале, Господи, упаси меня». И вот мы уже вовсю пели, легко затрусив через болото к рябинам, их длинным стволам и красным ягодам, что авангардом стояли в рощице впереди нас. За ними кучковались серебристо-серые березы. Земля становилась все жиже, поддерживать темп все тяжелее. Но пение Кармен придавало нам сил. «А вы знали?» — спросил, перекрикивая пение, Грейди. «Что Пол Маккартни уже 100 лет как мертв, а в 1966 году его заменили двойником».